следующей серии «Механические чудовища» The Mechanical Monsters, ноябрь 41-го, Супермен опять выступает против Теслы, сумасшедшего ученого, который на этот раз напускает на Манхэттен армию роботов. Последний раз Супермен сражается с Теслой и его лучами смерти в серии «Магнитный телескоп», Magnetic Telescope, апрель 42-го года, в которой Тесла использует специальный магнитно-гравитационный луч, чтобы сместить с орбиты астероид и направить его на Землю, вызвав катастрофический мощности взрыв. В сентябре 42-го года мультипликационная эпопея, начиная с серии под названием «Джапотажники», обращается к военной теме, и Супермен уже сражается с японскими шпионами и в меньшей степени с агентами нацистской Германии. Интересно, что Тесла в комиксах и мультфильмах используется как модель для всех сумасшедших профессоров. Весной 24-го года лучи смерти стали предметом обсуждения многих газет во всем мире. Гарри Гриндел Мэтьюс в Лондоне был первым претендентом на лидерство в этой начальной гонке звездных вооружений. Вот отчет об этом, опубликованный 21 мая в газете «Нью-Йорк Таймс». 20 мая в Париже специально для нас Гриндел Мэтьюс, изобретатель так называемого «дьявольского луча», сообщил, что его открытие подтвердило, что с помощью невидимых лучей можно вывести из строя целую вражескую армию, уничтожить любое количество аэропланов, атакующих город, или парализовать военно-морскую флотилию, находящуюся на некотором расстоянии от берега. Гриндел Мэтьюс утверждал, что его разрушительные лучи могут действовать на расстоянии 4 миль, и что максимальное расстояние для оружия такого типа составляет 7 или 8 миль. Были представлены результаты опытов, в которых лучи использовались для того, чтобы вывести из строя автомобили, воздействующие на индукторы, и лучи приводились в действие на расстоянии 36 футов при помощи пороховых взрывов. Кроме того, лучи Гриндела Мэтью могли уничтожать грызунов, высушивать растения и зажигать масляные фитили на таком же расстоянии. 28 мая «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью о подобном оружии, разработанном Советским Союзом. Начиналась она так. Из коммунистических кругов Москвы до нас дошла новость о том, что недавнее провокационное заявление Троцкого основывалось на изобретении электромагнитного оружия, способного уничтожать аэропланы, автором которого является некий русский инженер Грамматиков. Испытания разрушительных лучей, по словам «Нью-Йорк Таймс», начались в августе прошлого года с участием немецких технических специалистов. А демонстрация этого устройства на подмосковном аэродроме под Осинском была до такой степени успешной, что Революционный военный совет и Политбюро приняли решение финансировать строительство достаточного количества электрических противоаэроплановых станций для защиты наиболее уязвимых регионов России. Такие же, но более мощные станции планируется построить для вывода из строя электромеханизмов на военных судах. Командующий советскими военно-воздушными силами Розенгольц был так ошеломлен демонстрацией своего нового оружия, что предложил сократить количество воздушного флота, так как после внедрения этого изобретения использование мощного военно-воздушного флота для защиты теряет смысл. Тесла всегда имел репутацию мятежного ученого, эксцентричного и блистательного. Тем не менее, после того, как его финансовое положение пошатнулось не без помощи J.P. Моргана и в некоторой степени Вестингауза, Тесла все время сидел без гроша. Вместо того, чтобы взять денег взаймы, Тесла в начале 30-х годов даже предлагал управляющим отелем Говернор Клинтон принять некое изобретение в качестве обеспечения кредита. Он говорил, что это устройство представляет большую опасность и стоит не меньше 10 тысяч долларов. В 43-м году, после смерти Теслы, ученый из Массачусетского технологического института Джон О. Трамп, работавший на Национальный комитет по оборонным исследованиям, в сопровождении сотрудников военно-морской разведки посетил этот отель, чтобы конфисковать смертельное оружие. Ему было сказано, что это устройство может сдетонировать при несанкционированной попытке его открыть. Трамп рассказывал потом, что вся жизнь пронеслась перед его глазами, пока он открывал контейнер. В его отчете для ФБР он писал, в контейнере находился изящный деревянный ящичек, окованный латунью, в котором находился многодекадный магазин сопротивлений, аналогично используемый мосту Уинстона для измерения сопротивления. Довольно обычная вещь для любой электротехнической лаборатории конца прошлого века. По описаниям изобретения Теслы, исследователь доктор Майк Шефер и военный инженер по фамилии Фицджеральд построили действующую модель аппарата со смертельными лучами. Доктор Шефер утверждал, что множество людей, связанных с Теслой, рассказывали подробности о том, как Тесла бомбил своими электронными лучами Луну.